Кристоферу Хитчинсу. Пересечение языковых, географических и культурных рубежей, поиск потайных проходов в границе между миром вещей и поступков и миром воображения, снижение невыносимых барьеров, созданных жандармами мыслительного процесса, такие есть в любой точке мира. Все эти мотивы не были выбраны мной из интеллектуальных или художественных соображений, но изначально заложены в основу литературной концепции, продиктованной мне событиями моей жизни. Салман Ружди. Произведение Салмана Ружди, родившегося в Индии в 1947 году и живущего ныне в Великобритании, давно и прочно вошли в аналы мировой литературы. Уже второй его роман «Дети полуночи» 1981 года был удостоен Букеровской премии, наиболее престижной награды в области англоязычной литературы, а также премии «Букер из Букеров» как лучший роман из получивших эту награду за 25 лет. Салман Ружди является обладателем Французского ордена литературы и искусства. В 2007 году королевой Великобритании ему был пожалован рыцарский титул, а в 2008 году Ружди вновь был признан лучшим среди всех лауреатов Букеровской премии за 40 лет ее существования и удостоен почетного приза. Индиец, живущий в Англии и пишущий на английском языке, Салман Ружди известен прежде всего как блестящий романист. В книгах Ружди серьезное органично переплетается с развлекательным, историческая основа с вымыслом, а европейские мотивы с прихотливыми мелодиями его родины. «Шаг за черту», поражающий разнообразием тем и интонаций, представляет Ружди в ином качестве, как мастера эссе. И о чем бы он ни писал, о кино ли, футболе или политике, это стоит прочесть.